Глава 18. Не знаю, на что я надеялась, когда полезла целоваться к практически голому магу, но уж точно не на то, что произошло. Гром дернулся, как от удара, схватил меня за запястье и отстранил от себя. «Нет, Аяла», — категорично заявил он, — «тобой управляет сила». «Всеми нами она так или иначе управляет», — ответила я и попыталась опять прикоснуться к нему. «Не позволил». Уперся и отрицательно покачал головой. «В твоем случае это буквально, Яла. Она хочет инициации, но этого не будет». «Скажи еще, что сам этого не хочешь», — ехидно проговорила я, стараясь выдернуть руки, но Айдер крепко держал запястье. «Вопрос не в том, чего хочу я или ты. Главное, что тебе нужно, ведьмочка», — вкрадчиво произнес Гром. «И сейчас тебе нужно успокоиться». «Ну так успокой меня!» Воскликнула, посмотрев ему в глаза, хотя оторвать взгляд от груди и живота с рельефным прессом было нелегко. «Все не так плохо, как я думал», — улыбнулся Айдер. «Но тебе потом явно будет неловко от такого поведения. Поэтому скажу лишь раз. Постарайся запомнить. Это не ты. Тебя ведет сила. А она у тебя... та еще проказница. Поняла?» Кивнула, завороженно глядя на его губы. «Когда они двигаются, еще больше хочется поцеловать». «Присядь пока, я оденусь и приступим к медитации». Опуская мои руки, кивнул он в сторону дивана. И маг ушел. А я поплелась к диванчику у окна, буквально рухнула на него и спрятала лицо в ладонях. От них пахло грозой. Отняла руки от лица и посмотрела на них, растопырив пальцы. «Я же ими только что лапала голую грудь мага!» «Неловко мне будет, как же!» — прошептала, сжимая руки в кулаки. «Гром совсем не знает меня, если думает, что неудавшийся поцелуй вызовет неловкость. Из чего он вообще взял, что это была сила, а не мое собственное желание? Вот как раз если бы мной в тот момент управляла сила, потом да, было бы неловко. Проблема в том, что это было мое желание, и мне за него совсем не стыдно. А вот это уже как раз плохо. Ох, Ялка, ты, кажется, влюбляешься в этого заносчивого блондина», — подумала удрученно и закусила губу. История знает немало загубленных ведьминских судеб именно из-за безответной любви к магам. И я не буду одной из них. Вообще-то нам не свойственно долго горевать. Подумаешь, маг понравился. Переболею. Я никогда и не считала себя такой, как мои подруги. Зачем выбирать одного мужчину и отдавать всю свою жизнь ему? Ни к чему это. Лучше быть свободной, как, например, моя мама. Я своего настоящего отца вообще не знаю. Не удивлюсь, если и мама не в курсе, кто именно им является. Но точно не маг. Их мама всегда стороной обходила. К тому моменту, когда Айдер Гром вышел из спальни в свободных брюках и рубашке, застегнутой на все пуговицы, я уже убедила себя в том, что он мне не нужен в качестве мужчины, даже на поиграться. Пофлиртовать можно и с кем-то послабее. Вон, адептов под рукой полно. Взять хотя бы того же Эмиша, он давно за мной бегает. Вот с ним и буду целоваться. А Гром пусть выполняет свои непосредственные обязанности наставника, и на этом все. Никаких больше совместных ужинов и прогулок. «Как себя чувствуешь?» — спросил маг, остановившись в нескольких шагах от меня. «Не переживай, набрасываться не собираюсь», — криво ухмыльнулась я. «Это обнадеживает», — хмыкнул он в ответ. «Приступим». «На пол?» — спросила, пригревшись на мягком диване и не желая перебираться на ковер. Он хоть и казался мягким, но явно неудобнее дивана. «Можно и так. Ты уже должна была понять, что поза и место не имеют значения. Главное — настрой». «Угу. А еще то, кто с тобой рядом в этот момент. Когда компанию составляет так одуряюще пахнущий, привлекательный мужчина, поза и место действительно становятся неважными».